Глава 268. Мошенничество. Пока Квин был погружен в глубокие размышления о только что полученном сообщении, стоящий рядом с ним Фекс начал вести себя немного странно. Теперь у него было достаточно времени, чтобы как следует проанализировать оружие, лежащее перед ним. «Я уже видел что-нибудь подобное», – громко сказал Фекс. «Может быть, у первого лидера было что-то подобное? Но если это правда, то какого черта нечто подобное здесь делает?» «Значит, ты не знаешь, что это за оружие?» – спросил Квин. «Может быть. Честно говоря, я не уверен. Я думаю, что видел, как одна из других вампирских семей носила что-то подобное. Но часто семьи хранили секреты друг от друга. Каждый скрывал свою власть. А затем, когда король уступал свое место, это было время, когда все раскрывали свои карты. Может быть, кто-то из других лидеров знает об этом оружии больше. Но, по крайней мере, из всех детей моего возраста я никогда не видел ничего подобного». Квин надеялся, что сможет получить больше информации о лежащем перед ним оружии. Казалось совершенно очевидным, что он хотел, чтобы он поместил красный кристалл крови на подиум перед ним. Скорее всего, это снизит барьер, блокирующий меч. Проблема была в том, что система объявила, что как только кристалл крови будет вставлен, он больше не сможет быть удален, как раньше. Голос ИИ раньше говорил, что камень был драгоценным предметом. «Для чего именно можно использовать кристалл крови?» – спросил Квин систему в своей голове. «Полагаю, мне следует сказать тебе, что тебе предстоит принять трудное решение», – так сказала система. «Кристалл крови можно использовать так же, как кристалл зверя. Они используются для создания доспехов или оружия. По некоторым причинам эти кристаллы намного реже, чем кристаллы животных». «Они сильнее звериного оружия?» – спросил Квин, начиная немного волноваться. «Честно, сказать трудно. Уникальность кровавого оружия в том, что оно способно развиваться и становиться сильнее. Однако, в зависимости от используемого кристалла, существует предел его роста, а также его отправная точка. То, что у вас есть прямо сейчас, самый низкий уровень кристалла в крови». Эволюционирующее оружие показалось Квину не таким уж плохим. В то время как другие могли бы оттолкнуться от желания иметь прямое мощное оружие, он не находил это слишком тревожным, поскольку это было похоже на ситуацию, в которой он сам уже был. Мысль о том, что его оружие станет сильнее, звучала приятно. Однако его отталкивало то, что кристалл, который он держал, был самого низкого типа. Он еще раз посмотрел на оружие за стеклянной витриной, и оно действительно не было похоже ни на что, что он видел раньше. Ему не нужно было спрашивать об этом, так как он был уверен в ответе, но спросил на всякий случай. «Это что, кровавое оружие?» «Да», – ответила система. «Насколько он силен, только по внешнему виду я сказать не могу». У Квина было два варианта – отдать кристалл или использовать его для создания собственного оружия. Поразмыслив немного, он принял решение. Была еще одна серьезная проблема. Если он хотел сохранить кристалл крови, и это было найти кого-то, чтобы создать оружие крови для него. Кто-то, кому он мог доверять, чтобы сохранить тайну. И кто-то, кто знал, как подделывать кристаллы. Предвидя проблемы на будущее, Квин решил отдать кристалл и вместо него взять меч. Вставлен маленький кристалл крови. Комната снова начала слегка трястись, и подиум вместе с кристаллом начал медленно погружаться в землю. В конце концов, весь подиум вернулся в пол, и вибрации прекратились. Задание исследовать башню завершено. Не было никакой награды за выполнение задания, но он не мог расстраиваться из-за этого до тех пор, пока он чувствовал, что вот-вот получит лучшую награду за то, что пришел в это место. Широкая улыбка появилась на лице Квина, когда он потер руки, ожидая, чтобы испытать свое новое оружие. Постояв там несколько мгновений, он быстро понял, что ничего не происходит. Стекло, покрывавшее меч, все еще было там. «Эй, по-моему, тебя только что кинули на кристалл», сказал Фекс, глядя на Квина рядом с ним. Его лицо вытянулось после этих слов, так как Квин начал думать о том же самом. Он начал колотить по стеклянной раме, колотить по ней кулаком. «Эй, дай мне меч! Я дал тебе то, что ты хочешь! Теперь моя очередь!» Но ответа не последовало, и комната продолжала оставаться неподвижной. «Неужели это действительно ничего не дало? Неужели я просто упустил свой шанс создать что-то великое?» Произнеся эти слова, Квин произнес нечто совсем другое. Вся энергия и место вокруг них изменилось. Где-то еще, под землей, в то же самое время, Логан неуклонно отступал, держа свой бластер на Питере. Он еще не сделал ни одного движения, но видел, как его тело медленно вдыхает и выдыхает, не двигаясь ни на шаг со своего места. Продолжая пятиться со скоростью улитки, он вдруг услышал какой-то звук. Звук исходил из-за пояса Логана. Даже не глядя, он знал, откуда она взялась. Это был его сканер. Одной рукой он поднял сканер и тут же включил его. И как он и думал, это был успех. По какой-то причине сканер снова включился. Быстро осмотрев туннели вокруг них, Логан нашел то, что искал. В одном из туннелей справа от него, не слишком далеко отсюда, лежали тела нескольких студентов, которые встретили несчастный конец, упав сверху. «Да, Питер, я думаю, что смогу решить твою проблему». В волнении Логан лишь на секунду задержал взгляд на сканере. Теперь, когда он убрал сканер, Питер уже не стоял прямо перед ним. Вернувшись в странную башню, Квин начал понимать, что за перемену он чувствует. После того, как он вставил кристалл крови в подиум, казалось, что-то, что блокировало его чувства раньше, больше не было. Теперь он ясно ощущал присутствие Питера. С этими словами шок проник в его сердце. Чувствуя Питера сейчас, он чувствовал, как смесь эмоций и чувств захлестывает его разум и тело. «Черт побери! Это из-за той драки?» – сказал Квин. «Мы должны поторопиться и вернуться к остальным». Башня была полностью исследована, и не похоже было, что Квин собирался получить свое оружие. С таким Питером, каким он был, он наверняка был опасен. Поэтому он принял решение покинуть башню. И Фекс без проблем последовал за ним. Когда они вышли из башни и направились к выходу из города, Фекс обернулся и в последний раз посмотрел на башню. «Пока, башня. Я думаю, там не было ничего особенного. Интересно, что же тогда скрывается за дверями моей семьи? Я надеюсь, что это не та же самая скучная вещь, которую мы нашли здесь». Когда кристалл крови был вставлен в подиум и вернулся в пол, начался процесс. За глазами обоих мальчиков медленно работали странные механизмы. Кристалл нагревался до невероятной степени и начинал плавиться. Этот процесс занял некоторое время, но когда нужное тепло было достигнуто, образовалась красная жидкость крови, которая медленно начала просачиваться вниз. Жидкость текла в одном направлении, вниз по трубообразной форме. Он продолжал снижаться, пока наконец не достиг своей цели. Как песочный таймер, он начал капать вниз, и звук его удара о что-то был слышен. Как только вся жидкость из крови вытекла, что-то начало меняться. В верхней комнате башни большой круговой узор на полу начал смещаться. Внешнее кольцо переместилось в правый кулак, в то время как внутреннее кольцо двигалось влево. Кольца продолжали двигаться в разных направлениях, каждый раз со щелкающим звуком. С одним щелчком кольцо внешнего круга остановилось. С другой стороны, внутренний круг остановился. Это продолжалось до тех пор, пока, наконец, не достигло большого круга в центре. Центральный круг начал подниматься от пола и, наконец, остановился, достигнув высоты чуть больше среднего человеческого роста. Еще несколько секунд, и металлический круговой цилиндр быстро опустился обратно в землю, а на его месте осталась человеческая фигура. Это была красивая мужская фигура с бледной белой кожей и темно-черными волосами, которые, казалось, спускались до самой талии человека. Черты лица были вполне женственными, но больше всего бросалось в глаза то, что на нем не было никакой одежды, и он продолжал стоять в комнате совершенно голый. Его глаза медленно открылись, и стало видно красное свечение. «Интересно, как долго я спал?» – сказал мужчина. Он повернул голову, чтобы посмотреть, нет ли поблизости других людей, но никого в комнате не увидел. «Интересно, кто меня разбудил?» «Это позор! Я бы, наверное, дал ему что-нибудь в награду!» Протянув руку с открытой ладонью, он повернул ее к оружию за стеклом. Оружие начало слегка вибрировать, и вскоре вибрация усилилась. Какая-то странная сила толкнула его в сторону мужчины, и оружие, пробив стекло, попало ему в руку. «Давай посмотрим, изменилось ли что-нибудь во внешнем мире?» – сказал мужчина.